Встреча с кротом. Ну что ж, встреча с кротом была продуктивной. Видимо, тайник группы – это реальность, и находится он в катакомбах Агропрома. Предстоит путь в подземелье. Что ждет меня там, неизвестно. Надеюсь, этот тайник откроет и мою тайну.